Глава 46. «Мамочки! Опять этот портал! Да я же из него выползу на четвереньках, и еще тошнить будет так, что мало не покажется. Но почему, лорд Кайс не пригнал сюда свое чудовище? Тоже не подарок, но хоть без таких жутких последствий». Не успела я судорожно прижать к себе Ариану и закрыть глаза, готовясь к самому худшему, как раздался едва слышный хлопок, и я услышала бодрый голос леди Савилы. «С прибытием, леди Дейзи! Не бойтесь, можете открыть глаза, все уже позади». «Позади? Как позади?» Я прислушалась к себе и с удивлением заметила, что тошнить не тянет, да и голова вроде не так уж сильно кружится. Потихоньку открыла глаза и увидела довольно глядящую на все мое семейство золотоволосую драконицу. Конечно, основным ее интересом оказался хохолок. «Ах, какой же ты красавчик!» — чуть не замурлыкала леди Савила, любуясь птенцом. Хохолок, будто почувствовав, что ее слова относятся именно к нему, гордо поднял головку и приосанился, попытавшись даже взмахнуть куцами крылышками. Взмахнул и вдруг оказался прямо у стены большой гостиной, в которой нас встречала маменька дракона. «Вот так-так». Я уставилась на него во все глаза и только сейчас заметила, что крылышки-то у хохолка выросли и когда только успели. Птенец недоуменно курлыкнул, видно, сам удивившись своему неожиданному умению. «Мама», — сказал синеглазый мэр низким голосом. Леди Савила тотчас встрепенулась. «Леди Дейзи, рада, что вы воспользовались нашим предложением. В вашем состоянии лучше держаться подальше от несинхронизированных магических потоков, а маг-строители гораздо их использовать. Быстро, конечно, выходит, но нам, драконицам, в эти моменты лучше быть подальше». Она окинула меня внимательным взглядом и резко сказала: «Особенно вам, да. Ведь было уже несколько так и не совершившихся оборотов». «Мама!» — тотчас раздался недовольный голос лорда Кайса. «Было?» Со вздохом ответила я, и тут моя Арианочка завозилась, сморщилась и зашлась таким голодным криком, что вздрогнули мы все, включая деловитую леди Савилу. «Да что же это я действительно», стараясь не морщиться от детского крика, быстро сказала драконья маменька. «Леди Дейзи, прошу скорее за мной. Я провожу вас в вашу комнату. Девочку нужно скорее покормить, и вообще всем вам с горничной не мешало бы переодеться», добавила леди Савила. «Мама!» — в третий раз прозвучал низкий голос дракона. Его матушка, недовольно дернув плечиком, фыркнула, но больше ничего не сказала. Зато Барса тотчас взвелась надо мной и запищала, замахала крылышками. Дочка тотчас открыла глазки и, увидев свою любимую няньку, сбавила обороты. Ну, еще бы! Мамочка рядом, скоро даст молочка, Барса ее развлекает. Чего еще желать? Даже леди Савила улыбнулась, глядя на эту картину, и сказала уже куда как тише: «Никогда бы не подумала, что эти существа годятся на роль няньки. Да у вас точно дар, дорогая моя, его не скроешь». Мы прошли по коридору и подошли к высокой двустворчатой двери, украшенной изображением летящих драконов. Драконы парили в небе, раскинув крылья, и казалось, что возьмут и прямо сейчас приземлятся. Удивительное изображение. Я остановилась, рассматривая явно незаурядную живопись. Они как живые. Да, получилось довольно неплохо. Золотоволосая драконица остановилась рядом и сказала: «Мой сын, знаете ли, леди Дейзи, дракон увлекающийся. А после того, что с ним случилось...» Она бросила на меня острый взгляд. «Количество его увлечений увеличилось». «А что с ним случилось?» — едва не спросила я. Хорошо, что промолчала. Ведь леди Савила не стала уточнять, что именно случилось с её сыном. Значит, это нечто всем известное. Всем, но не мне. Единственное, что мне сразу пришло в голову, это то, что лорд Кайс по какой-то причине не может оборачиваться. Вот оно что. Причина мне неизвестна, но результат я видела. Боже мой, хорошо, что я промолчала. Леди Савила открыла дверь и повернулась к горничной, которая стояла рядом и была тише мышки. Умеет, вот умеет себя поставить драконова маменька. Прислуга сразу чувствует. «Милочка, займитесь обустройством вашей госпожи. Леди Дейзи, проходите, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома», — добавила она. «Ванная у вас прямо в комнате. Одежда», — она покачала головой, но сказала с явной гордостью, «ждет вас в вашем же сундуке, Кайс прихватил. Завтрак в 9. Надеюсь, вы успеете к этому времени привести себя в порядок», — добавила леди Савилла и скрылась за дверью. «Благодарю за гостеприимство, леди Савилла», — потрясенно сказала я, оглядывая помещение. «Она что, мысли мои прочитала?» Комната выглядела почти так же, как в моих мечтаниях. Боже мой, даже кровать под балдахином стояла посередине, и окно было высоким, разве что не от пола до потолка, и закрытое не прозрачным воздушным тюлем, как я хотела, а плотными занавесями. А самое главное, рядом с моей постелью стояла высокая, вровень с кроватью, детская кроватка с надежными бортиками. Рядом ахнула Касси. «Красота-то какая, леди Дейзи!» Она быстро пробежала по комнате, открывая одну за другой двери, которых оказалось целых 3 штуки. Глаза ее потрясенно сияли. «Ой, а это же... это что же, моя комнатка?» — ахнула она, открыв дверь в самом углу у окна. Я быстро села на постель и скорее стала кормить дочку, во все глаза глядя на восхищенную горничную. «Точно моя! Вот и кровать, и даже комодик тут есть!» — умилилась Касси. «А что там, за той дверью?» — спросила я, показав на противоположную стену, где виднелась совсем небольшая дверка в половину человеческого роста. «Сейчас, леди Дейзи!» — горничная кинулась туда и открыла ее. Но хохолок, который вертелся под ногами, и барса, реющая над головой, опередили Касси. Они оказались внутри куда быстрее нее, и я услышала потрясённое курлыканье птенца и восторженный вопль барсы. «Ну, что там, что?» — нетерпеливо сказала я. А Касси только ахнула. «Да как специально для них вот все сделано-то. Корзинка большая, а в углу еще одна поменьше, и ванночка с водой. Сразу видно, что леди Савилла большой специалист-то. Все подготовила леди Дейзи». Горничная потрясенно покачала головой, а я облегченно вздохнула. «Значит, из-за моих питомцев можно не беспокоиться». Покормила девочку, уложила в колыбельку и бухнулась на постель. «Нет, разлеживаться некогда, конечно. Я уже поняла, насколько в высокопоставленных семействах ценилось вовремя приходить к завтраку, а на круглых часах, висевших прямо над дверью, было уже почти 9:30. Так, а где там у нас ванная? Похоже, вот эта дверца с полупрозрачным стеклом». Моя малышка, наевшись, спала и пускала пузыри. Касси скрылась в своей комнате и восхищенно ахала. Мои питомцы свернулись клубочками, каждый в своей корзинке, а я открыла дверь в ванную и замерла, оглядывая ее. Посередине стояла почти такая же ванна, как у меня в доме, только на гнутых ножках в виде львиных лап, но сияющая такой белизной, что глазам больно стало. На стенах высились изящные полочки с маленькими и большими баночками и бутылочками. Я тотчас спустила в ванну воду и схватила сразу несколько. Открывала пробочки, нюхала и, наконец, выбрав один аромат, напоминающий апельсин, наполнила крышечку и вылила на дно ванны. Под струей воды поднялась душистая пена, и воздух наполнился благоуханием. Я вдохнула полной грудью и, скинув с себя все, опустилась в ванную с блаженной улыбкой на лице. Надо ли говорить, что к завтраку я опоздала? Да чуть в этой ванной не уснула, если бы не бдительная Касси. «Леди Дейзи, да что вы, леди! Завтрак-то, завтрак уже начался!» — застонала она, подавая мне пушистую простыню и скорее принимаясь за прическу. Пришлось опять 2 косы плести. Времени на другое не оставалось. Платье она мне принесла розовое с золотистой отделкой по подолу и рукавам. «Вот, скорее, сейчас вас одену и в столовую. Леди Савилла уж очень тут за порядком смотрит», — хлопотала Касси, застегивая платье на спине. «Вот, честно, терпеть не могу розовый цвет». Но когда посмотрела на себя в зеркало, то едва не ахнула. Передо мной стояла тоненькая, почти воздушная девушка с красиво заплетенными 2 косами, переброшенными на грудь. Темные глаза под пушистыми ресницами казались еще больше. Розовый цвет придавал моему лицу особую утонченность. Касси полюбовалась делом рук своих и деловито сказала: «Леди Дейзи, я провожу вас в столовую, уж как положено сделаю». «А малышка?» — я недовольно прищурилась. «Нет уж, столовую я и сама найду». Но искать столовую мне не пришлось, потому что раздался стук в дверь, и незнакомый голос произнес: «Леди Дейзи, леди Савилла просит напомнить, что завтрак уже начался». Касси скорее открыла дверь, и я увидела пожилую полную женщину с белой наколкой на голове. «Я провожу вас, леди», — сказала та. «Горничная здешняя Лаша». Я кивнула и поспешила за Лашей, которая шла удивительно быстро для своей комплекции. Столовая оказалась не так далеко от моей комнаты. Лаша распахнула двери, и я вошла, увидев сидящую за столом выпрямившуюся и весьма недовольную моим опозданием драконицу. А вот Кайса почему-то не было. Стало почему-то грустно. «Прикажете подавать, леди Савилла?» — спросила Лаша, а та только величественно кивнула. «Прошу простить за опоздание, леди Савилла», — произнесла я и присела на указанный стол рядом с хозяйкой. «Ничего, леди Дейзи, такое случается», — вздохнув, ответила драконья маменька и вдруг резко спросила, подняв на меня глаза. «Пока нет никого. Ответьте мне честно, леди Дейзи, как вы относитесь к моему сыну? Надеюсь, вы приняли имя Ариана для своей дочери не только для того, чтобы получить его покровительство». Леди Савилла прищурилась и замолчала. «Упс, этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Как отношусь? Да хорошо отношусь. Как еще можно относиться к такому мужчине, вы мне скажите? И не просто хорошо, а, ну, не зря же меня вечно в краску бросает, когда он рядом, и бабочки эти в животе. Но рассказывать об этом леди Савилле — увольте. И вообще, это совершенно не ее дело. А вот что она имела в виду под покровительством? И глазами так меня сверлит, что становится ясно, вопрос этот для нее жизненно важен. Вот если бы знать еще, что это покровительство означает,